Романтику Мэвис искала и находила в другом месте. К ее счастью, Бензингер большую часть своего времени проводил в Вашингтоне, а поэтому докучал Мэвис всего лишь несколько дней в месяц. «Может быть», — ответила Шейла с довольной улыбкой. «Сегодня вечером я лучше узнаю его. Я пригласила его к себе. Перри в Лос-Анджелесе». «Домой?» — испуганно спросила Мэвис. «Ты находишь это разумным, Шейла? Я всегда считала, что ты, как и я, пользуешься мотелем». «Я по горло сыта мотелями». «Но если его увидят кто-нибудь из твоих любопытных соседей, ты же не намерена рисковать разводом?» «Иногда я все же подумываю об этом. Мы только ругаемся. Почти 2 месяца мы не спим вместе. Думаю, что я охотно стала бы свободной. Есть столько мужчин, среди которых можно выбирать. Однако подумай о деньгах, которые зарабатывает Перри. А потом он более чем великодушен. Мужчин, которые так беззаботно обращаются с деньгами, очень мало». «Ах, оставь меня в покое!» Шейла встала. «Я поплаваю немного». «По-моему, детка, это твои похороны. Я никогда не разведусь с Сэмом. Мне нужно его переносить только пару дней в месяц, после чего я могу делать все, что хочется». Шейла прыгнула в бассейн, нырнув с головой. В 7 часов она вернулась домой. Лиза как раз накрывала на стол. «Я приготовила небольшую закуску и 2 отличных омара. Это достаточно?» — спросила она. «Чудесно! Если вы уже управились, можете идти. Я буду принимать ванну». Следующие 1/2 часа Шейла была занята тем, чтобы сделать себя соблазнительной. В этой области она была экспертом. Когда она приклеивала искусственные ресницы, она услышала, как отъехала машина Лизы. Теперь в доме она была одна. Ровно в 8 подъехал Лукан на взятом на прокат Мерседесе. Шейла ждала его на открытой веранде и указала на двойной гараж. Он поставил машину в гараж рядом с ее Вольво, закрыл гараж и торопливо направился к ней. «Хеллоу!» — приветствовала она его, улыбаясь. «Вот и я!» Небольшой, но роскошный дом был окружен высоким кустарником и деревьями. Ей не нужно было беспокоиться о том, что соседи заметят приезд Лукана. Субботняя ночь с Луканом была самой захватывающей и волнующей ночью в жизни Шейлы. Впервые в ее жизни мужчина довел ее до полного изнеможения. Его способности в области секса действовали на нее как заряд бомбы. Она таяла под ним, была наверху блаженства, потому что он манипулировал таким образом, что заставлял ее вскрикивать и стонать от удовольствия, плотно прижимаясь к нему. Когда она очнулась от глубокого сна, то увидела, что он одевается. Потом она вспомнила, что сегодня было воскресенье. Часы рядом с кроватью показывали 10:12. «Ты уже уходишь?» — спросила она со страхом и села в кровати. «Ведь еще так рано». Он улыбнулся ей. «Я знаю, сокровище, но у меня деловая встреча в городе». «Но ведь сегодня же воскресенье». «Правильно, однако эти люди не придерживаются выходных дней». Он подошел к зеркалу и поправил свой галстук. Вид его узкой крепкой спины возбудил в ней желание, и она вздохнула со стоном. «Я сварю тебе кофе», — сказала она. Потом встала и накинула тонкий пеньюар на голое тело. «Это было просто очаровательно», — проговорил он. «Тебе понравилось сокровище?» «Разве нужно об этом спрашивать? А как тебе?» «Мне понравилось». Пока она варила кофе, она вспоминала прошедшую ночь. Это было невероятное чудо. Такого фантастического любовника она должна была обязательно удержать. Это был настоящий шок, что он не может остаться у нее до понедельника. Однако, хотя ей было только 23 года, она знала, что смертельной ошибкой будет оказывать давление на мужчину. В следующий раз она отправится в мотель. А в конце недели, решила она, если она снова сумеет отослать Лизу, они снова встретятся здесь. Она принесла поднос с кофе и чашками в гостиную, в которой бесцельно из угла в угол ходил Лукан и рассматривал предметы искусства из коллекции, собранной Перри. Эта страсть Перри по непонятной причине для нее самой злила ее. И еще больше озлобляло то, что Перри действительно понимал толк в искусстве. «Это один из видов инстинкта», — как-то сказал ей Перри, когда она устроила ему сцену из-за небольших антикварных вещиц, которые приходилось им вместе покупать в различных лавках и магазинах. Но то было время, когда они только что поженились. Он любил мелкие безделушки, которые она не удостоила бы даже беглым взглядом. Когда он однажды купил маленькую золотую табакерку для нюхательного табака времен Георга IV, он попытался пробудить в ней интерес. Через пару лет она будет стоить много дороже. Но ей было безразлично. Точно так же безразлично, как то, что она запустила в него изящной китайской вазой. «А, кофе!» — сказал Лукан и сел за столик. «Сокровище! Ты одна из самых прекрасных женщин на свете!» Шейла почувствовала, как кровь приливает к голове и как в ней снова вспыхивает желание. «Останься еще ненадолго, Юлиан! Пожалуйста, не уходи сейчас!» Он налил себе еще кофе и улыбнулся ей. «Как мне жаль, но я должен идти!» «Когда ты снова придешь?» «Не так скоро. У меня вся неделя будет занята». Явно заметное разочарование отразилось на ее лице. «Когда же мы снова можем встретиться?» Он долил себе кофе. «Мы должны увидеться, но я не часто бываю в этом районе». Ее вдруг охватило странное неприятное чувство. «Но, Юлиан, разве ты этого не хочешь?» Она замолчала и посмотрела на его улыбающееся лицо. «Конечно же, мне очень понравилось. Но хорошего понемножку. Может быть, я приеду через месяц или буду проездом. Тогда позвоню тебе». «Но, Юлиан...» «Я уже сказал, совсем не на всякий случай, сокровище». Его сексуальные глаза стали вдруг жесткими. «И вообще, прежде чем я уйду, что с моим гонораром?» Она уставилась на него, сжав руки в кулаки. «Что ты подразумеваешь под этим?» Его улыбка стала шире. «Ты достаточно уже стара, сокровище. Или ты думаешь, что я провел бы целую ночь с женщиной, не получив за это ничего? Ведь было хорошо? Или что-то не так? Тебе понравилось? Итак, значит ли это, что ты требуешь от меня деньги?» — спросила она, не веря. Голос ее превратился в хриплый шепот. «Скажем, $500, — сказал он, все еще широко улыбаясь, но глаза его теперь были холодными, как лед. «За целую ночь я обычно требую 1000, но поскольку это ты...» Она долго оставалась неподвижной, потом вскочила с бешено сверкающими глазами и лицом, искаженным ненавистью. «Вон отсюда!» — закричала она. «Исчезни немедленно, или я вызову полицию! Ты, грязный вымогатель!» Лукан печально покачал головой. Для него было не впервые переживать подобные сцены. «Это хорошая идея, сокровище. Вызови полицию. Завтра утром появятся смачные крупные заголовки. Твой муж и люди, на которых он работает, очень обрадуются этому. И особенно обрадуются твои приятельницы. Давай, вызывай». Ярость Шейлы померкла. Боже, как она могла быть такой глупой? Ей было все равно, что подумает Перри. Но вот приятельницы — это другое дело. Окей, большинство из них живут с мужьями других, но до сих пор ни одна из них не попалась. Она слишком хорошо представила себе сплетни, после которых она вряд ли отважится снова появиться в клубе. «Хватит, сокровище, поторопись, пожалуйста!» Поторопил он ее, отлично понимая, что с ней происходит. «Меня уже ждет другая кукла, на которой горят трусики!» Они посмотрели друг другу в глаза. Потом Лукан засмеялся. «Ты неплохо делала свое дело, и еда была великолепной. Иногда на меня нападает великодушие, и на этот раз я поступлю по-другому. Если у тебя снова загорятся трусики, ты можешь позвонить мне». И Лукан вышел. Когда за ним закрылась входная дверь, Шейла опустилась на софу. «Боже, как она могла быть такой глупой!» — думала она. Когда ее приятельницы хотели сменить любовника, они всегда выбирали его среди женатых мужчин. Таким образом, они обеспечивали себе определенную безопасность. Ее стыд и ярость были так велики, что она разразилась рыданиями.